Уизли внимательно посмотрел мне на лоб. Он напрягся и прищурился. «Хочешь рассмотреть мой знаменитый шрам, Рон?» — насмешливо вопросил я, откидывая челку в сторону. «Смотри, наслаждайся, автографы я раздаю по четвергам, когда рак на горе свистнет». «Колин, надо поговорить», — сказал Гарри. «Хорошо, а Гермиона знает?» — спросил Рон у Гарри, кивая в сторону стенда. «Нет, надо ей сказать», — ответил Поттер. «Мы поднялись в коридор второго этажа, тут не было никого из людей и портретов». «Колин, есть идеи, кто мог нас сдать?» — спросил Поттер. «Сдать, Гарри, если хочешь хорошо спрятать, положи на видное место. Если бы вы устроили игру в догонялки возле озера, никто ничего не заподозрил бы. Когда школьники с видом заговорщиков идут в притон для бомжей, это крайне подозрительно. К тому же вы орали во весь голос, мешали мне спать. Там маленькое помещение, любой мог услышать», — скис Гарри. «Что же делать?» — задался вопросом Уизли. «Для начала неплохо было бы тебе извиниться, Рон. Называть предателем человека, который таковым не является, как минимум некрасиво. С чего бы мне пред тобой извиняться?» — зло произнес Рон. «Ты самый подозрительный, Гарри, он точно предатель. Псяк рев!» — презрительно произнес я, после чего резко ударил Рона кулаком в глаз. Уизли отшатнулся и накинулся на меня, начал молотить кулаками, словно ветряная мельница. Я не ожидал такого яростного напора, к тому же парень был на голову меня выше. Несколько ударов удалось заблокировать, от нескольких увернулся. Одним из ударов Уизли сбил у меня с лица очки. Выбрав момент, когда рыжий откроется, я врезал ему с правой в печень, после чего Рон сдулся, обхватил руками ребра и сложился пополам. «Прекратите!» — воскликнул Поттер. «Вы что творите?» Гарри встал между нами, хотя было видно, что больше никто не собирается продолжать драку. Я подобрал очки и водрузил обратно на переносицу. Рон отдышался и разогнулся, хотя по скривившейся физиономии было видно, что ему все еще больно. «А ты хорошо дерешься для такой мелочи», — произнес Уизли. «Не ожидал, что ты окажешься таким стремительным», — ухмыльнулся я, трогая правую щеку. Легкая боль дала знать, что рыжий меня все же зацепил. Рон, видя, что мне досталось, радостно улыбнулся. Градус напряжения ощутимо упал. «Вот что драка животворящая делает. Парни, мы не должны драться друг с другом», — начал горячо говорить Поттер. «Понятно же, что никто из нас не виноват. Согласятся ли остальные заниматься в таких условиях? Меньше народа, больше кислорода. А выручай комнате пока знаете только вы. Слушай, Колин», — вдруг замялся Рон, — «извини, и это, ты на Джинни не держи зла. Она не хотела тебе причинить вред. Сестра была под контролем артефакта, который сделал сам знаешь кто. Бывает. Мне больше интересно, если вы дружите с Гермионой, почему в прошлом году никто не заметил, что она находится под принуждением? Мне не до этого было, я в турнире участвовал, постоянно заклинания новые изучал», — сказал Гарри. «А я сестре помогал к турниру подготовиться», — отвел глаза Рон. «И вообще, Гермиона всегда была странной и скрытной. Вспомнить хотя бы третий курс, Рон», — предупреждающе воскликнул Гарри. «Хм, неважно», — натянуто улыбнулся Уизли. «Надо придумать, как шифроваться. Сразу в голову ничего не приходит. Вы пока подумайте, посоветуйтесь со своей мисс-шантажисткой. Через несколько дней обсудим варианты за чашечкой молока». Вечером я пригласил к себе в комнату всех членов тайного клуба с нашего факультета. Тут собрались Сьюзен, Ханна, Джастин, Эрни и Захария. «Колин, ты нас позвал из-за постановления министерства?» — спросил Макмиллан. «Не только. Ребята, вы знаете, что тот пергамент, который мы подписали, магический контракт?» «Как?» — удивилась Сьюзен. «Гермиона нас обманула», — возмутился Захария Смит. «Что он делает?» — спросил Джастин. «Если кто-то расскажет кому-то о нашем кружке помимо тех, кто в теме, на лице появится слово из прыщей и ябеда. Вообще, для сохранения конспирации решение правильное, но то, что сделано втихаря, весьма неоднозначно. Ведь об этом никто не знает, значит, кто-то по незнанию может сдать нашу шайку. Вот Гермиона». Захария сжал кулаки. «Мне сразу не понравилась эта затея. Мы уже подписались, обратно не отыграешь», — убитым голосом заметил Макмиллан. «К экзаменам по зате все равно надо готовиться», — произнесла Ханна. «Но с Грингер надо будет поговорить». «Да», — согласилась Сьюзен. «За подставу она должна ответить. Я не собираюсь в этом участвовать», — воскликнул Смит, после чего вышел из комнаты. «Народ, мы все на крючке у гриффиндорцев. У них свиток с нашими именами, заметил Финч Флетчли. Но после такой подставы у меня нет к ним особого доверия. Предлагаю все же заниматься с ними, только как и где, произнес Макмиллан. Помещение есть, осталось придумать, как будем шифроваться. После громких криков в кабане и голове кружок засвечен. Скорее всего, осведомителем был кто-то из посетителей. Вряд ли он знает студентов в лицо. Наверняка Амбридж доложили о наличии гриффиндорцев, пуффиндуйцев и рейвенкловцев. Вне подозрения остались лишь слизеринцы. Гриффы все затеяли, пусть они и придумывают, сказал Джастин. Они придумают, нахмурился Макмиллан. Как бы хуже ни вышло, надо придумать алиби на случай поимки. Например, назваться кружком любителей молока. Если нас накроют, все равно накажут. Но одно дело, когда наказывают группу по интересам, которая собирается попить молока, и совсем иное, клуб, занимающийся изучением запретных заклинаний. Хорошая идея, Колин, согласился Макмиллан. Но для этого надо что-то. Нужно молоко. Я вам выдам зачарованные фляжки с расширением и налью туда немного заветной жидкости. Ваша задача заклинанием Ингаргия увеличить количество молока. В тренировочном помещении для виду мы сварим немного сыра. Нет, много сыра. Мы сложим его созревать, чтобы если кто-то ворвется, было видно, что никаких чар не практикуем, а мирно сидим, готовим и кушаем сыр. Это будет очень интересно, сказала Ханна. Но, наверное, готовить сыр сложно. Легко и просто, я вас научу. Придется потратить всего час времени, зато обеспечим себе прикрытие. Оголодавшие дети прячутся в укромном месте, чтобы поесть. Если еще сделаем грустные глаза, разве за такое можно серьезно наказывать? Наверняка Спраут и МакГонагалу встанут на нашу защиту. А вот если мы будем злостными нарушителями, практикующими заклинания, то ничего не поможет. Надо будет донести эту мысль до остальных, констатировал Эрни. Колин, у тебя фляжек хватит? Ради такого дела зачарую на незримое расширение пустые бутылки. В школе полно подобного добра. Когда все разошлись, я был счастлив. С паршивой собаки ход шерсти клок. Как я их всех припахал. Да я гений. Мысль превратить 5 литров коровьего молока в полтонны сыра – лучшая афера года. Школьники будут уверены, что это необходимо для конспирации, а я в конце года получу гору выдержанного сыра. Несколько недель была тишина. Я продолжал жить в прежнем ритме. Казалось, что Поттер с друзьями наигрались и забыли о тайном клубе, собранном ими с помощью обмана и шантажа. Как вдруг пришло приглашение посетить выручай комнату. Тут собрались почти все. Даже Захария Смит переборол злость и явился, не пришла лишь Мариетта Эджком. Первым делом произошел конфликт между Гермионой и нашей дружной компанией пуффиндуйцев. В результате конфликта все узнали о том, что их обманом заставили подписать магический контракт. Рейвенкловцы начали с гриффиндорцами драку. Пуффиндуйцы успели свыкнуться, поэтому так остро не реагировали, так что именно нам пришлось растаскивать воронов и львов. После драки все успокоились и принялись за обсуждение. «Я думаю, нам нужно название», — бодро сказала Гринджер, держась правой рукой за опухший глаз. «Это укрепит дух коллективизма, правда? Может, назовемся Лигой против Амбридж?» — с надеждой сказала Анжелина. «Или группа Министерства магии, маразматики», — предложил Фред. «Я думала, скорее, о таком названии», — сказала Гермиона, бросив косой взгляд на Фреда, которая ничего не скажет посторонним. И мы сможем спокойно упоминать его вне занятий. «Оборонное движение», — сказала Чжоу, сокращенно от «никто ничего не поймет». «Интереснее будет, если расшифровать от «отряд Дамблдора», — произнес Поттер. «Вы идиоты», — воскликнул Эрни. «Согласен, с таким названием, если нас поймают, выгонят из Хогвартса. Еще и Дамблдора попрут с должности директора за создание незаконного бандформирования из несовершеннолетних. Возрадуйтесь, дети мои». Ибо пуффиндуйцы уже придумали прикрытие, самое лучшее, какое только может быть. Да, не давая никому слова, продолжил Эрни, мы будем делать вид, что собираемся не для занятий зати, а для приготовления сыра. Это бред, воскликнула Гермиона. Как вы это сделаете? Отличная идея. С гордостью посмотрела на меня Луна, сразу поняв, кто автор идеи. У нас все готово, я зачаровал бутылки с незримым расширением, туда залито немного молока. Внутрь опускается палочка и направляется заклинание Ингаргия. Из этого молока каждый из нас сварит сыр по ускоренному рецепту, это не займет много времени. Сыр, когда просохнет, обмажем воском и сложим тут же. Если кто-то войдет, мы просто сделаем невинный вид и будем есть сыр. Называться отрядом, «Это все равно, что добровольно вылететь из Хогвартса», — продолжил Эрни. «А за общество любителей сыра, которое собирается, чтобы покушать, нам лишь назначат отработки. Но отряд Дамблдора звучит круче», — возразил Рон Уизли. «Рон, ребята правы, мы можем подставить Дамблдора», — согласилась Гермиона. «Нам необходимо прикрытие, но не настолько же бредовое. Надо придумать что-то другое. Бредовое прикрытие самое лучшее, в него легче поверить. Вот скажете вы, что занимаетесь вышиванием крестиком, кто поверит? Куча пацанов, вышивающих крестиком, вот это бредово. А вечно голодные подростки, решившие покушать, уже похожи на правду». «Колин прав», — поддержала меня Сьюзен. «Все за общество любителей сыра?» — важно спросила Гермиона и стала внимательно разглядывать окружающих, чтобы подсчитать голоса. «Большинство за. Принято. Решено, у нас будет общество любителей сыра», — подвел итог Гарри Поттер. «Гарри Поттер начал учить всех заклинанию Экспеллиармус, которым я овладел еще на втором курсе под руководством Луны. Как его можно не знать, учась на четвертом-пятом курсе, было непонятно. Я отрабатывал это заклятие по методике Грюма, то есть постоянно и до полной усталости. Но некоторые, например, Захария Смит, считали эти чары бесполезными. Большая часть тренировки у Поттера ушла на то, чтобы убедить окружающих в том, что чары полезные. Потом он мотался между толпы студентов и давал подсказки. Я и Луна в это время стояли в уголке и раз за разом методично использовали заклинания друг на друге, стараясь соизмерять силы, чтобы не навредить. Выручая комнату, мы покидали небольшими группами. Я шел в компании Луны, она держала меня под локоток. Девочка стеснялась, отчего ее лицо выглядело словно у каменного изваяния. «Колин, я горжусь тобой», — тихо потусторонним голосом сказала Лавгуд. «Папа поддерживает все, что против министерства. Он говорит, что Фадж способен на все, взять хотя бы, сколько гоблинов он убил. А в отделе тайн ему разрабатывают страшные яды, и он травит всех, кто с ним не согласен. И еще у него этот чертохолопый головосек». «Ты про Макнира?» — Луна кивнула. «Значит, Фадж убивает гоблинов и травит конкурентов, используя для этого отдел тайн. Звучит логично. Теперь становится понятно, почему сам знаешь, кто пропал из министерства. Министру это было выгодно. Думаешь, Фадж планирует под шумок перебить конкурентов и не только их, плюс пограбить гоблинов, например, сейфы мертвецов? Кроме папы, ты один меня понимаешь». Луна нежно прижалась ко мне. Примечание к части. П.С. от автора. Вся эта подпольная возня рождает ассоциации с этой песней «Монгол Шуаудан иди, убей Бакунина». https://www.youtube.com/watch/vsfcw2a. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 47. Пару недель после первой тренировки была тише и благодать. Я спокойно занимался своей учебой. Деннис был не в курсе создания тайного общества, поскольку я изначально не хотел еще и его втягивать в незаконную деятельность. Он с друзьями, которые к тому же были его соседями по комнате, без всяких нарушений самостоятельно занимались зати у себя в спальне. Не то, что гриффиндорцы с шилом в заднице придумали приключение, втянули в него толпу народа. Еще у Луны переходный возраст во всей красе. Всегда была спокойной девочкой, а тут вдруг потянуло противопоставлять себя министерству. Все проблемы из-за девушек. Взять, к примеру, Гермиону. Если бы не ее контракт, я не стал бы возмущаться в кабаньей голове и с Роном не подрался бы. Она же возродила Волан-де-Морта. Джинни, чтобы ей икалось, на первом курсе начудила. Если бы не Лавгуд, я бы вообще не почувствовал никаких репрессий, спокойно занимался бы. Нафиг нужны лишние телодвижения, большие собрания, коллективное изучение чего-то. Сел спокойно на свою кровать в спальне, пуляя в стенку заклинания. «Нужен партнер?» — попросил друга. «Занимайтесь вместе. Но не могу же перед девушкой отступить, она посчитает меня трусом. Да и не брошу же ту, в кого влюбился, наедине с кучей парней, у которых от гормонов бурлит кровь. Не скажу, что мне вся эта ситуация нравится, скорее воспринимаю как полнейший идиотизм. Приходится крутиться, как ужу на сковороде. Потом случилось очередное собрание. Гермиона придумала интересный способ оповещать всех участников о времени и дате собрания, основанный на протеевых чарах. Если бы ученики с разных факультетов стали слишком часто ходить по большому залу и сговариваться, это выглядело бы подозрительно. Всем членам ОЛС от автора, на самом деле ЦЛС, чьи силоверс социеты, Гермиона дала по фальшивому галеону. Цифры по ребру монеты будут меняться, показывая дату и час следующего собрания. Когда дата меняется, монета делается горячей. Сразу после первой игры в Квиддич Амбридж обнародовала очередной декрет, расширяющий ее полномочия, после чего выгнала из команды по Квиддичу сборной Гриффиндора Поттера, Ли Джордана и обоих близнецов Уизли. Я был расстроен этим известием, но не по той причине, что гриффиндорцы не будут рисковать здоровьем. Ведь пока эти активисты играли в Квиддич, они большую часть времени тратили на тренировки, поэтому собрания ОЛС почти не проводились. Теперь у ребят высвободилось время, они наверняка потратят его на тренировки по зате. Придется чаще ходить на сборище юных подпольщиков. Эх, как и ожидалось, собрания ОЛС стали происходить чаще. В ноябре в школе объявился Хагрид, а профессор Граблидерк пропала. Это опечалило почти всех, кто занимался УЗМС, ведь Граблидерк преподавала намного лучше Хагрида. Пришел декабрь со снегопадами. С приближением Рождества замок стал обрастать украшениями. На последние перед каникулами сбор ОЛС мы с Луной пришли в выручай комнату рано, но там уже находился Гарри Поттер. Я в руках держал ламелу. «Здравствуй, Гарри», — задумчиво сказала Луна. «Привет, Гарри». «Привет, Луна, Колин», — кивнул нам Поттер. «Вешай над входом», — кивнула Лавгуд на ламелу в моих руках. Я не стал напрягаться, приложил венок к косяку и наложил заклинание вечного приклеивания. «Красиво», — констатировала Луна. «Амела часто бывает заражена нарглами», — хитро посмотрела она на меня. «Кажется, нарглы уже заразили меня, потому что хочу тебя поцеловать». «Нарглов надо прогонять решительными методами», — с серьезным видом выдала Луна, после чего чмокнула меня в губы. Гарри стыдливо отвел взгляд, почувствовав себя лишним. «На рождественских каникулах я зачаровал родителям, себе и брату порт ключи. Никакой землянки рыть не пришлось. У тети Илоны в пригороде Лондона есть дача, которую решено было использовать в качестве точки выхода портала. Вообще английская дача серьезно отличается от российской. Россияне могут строить дачные домики, британцы подобной привилегии лишены. Единственное, что можно поставить на участке – сарай. Именно в этот сарай вел портал. По возвращению в Хогвартс передал порт ключи Луне и мистеру Лавгуду. В январе все были взбудоражены новостью в ежедневном пророке, в которой говорилось о побеге из Азкабана пожирателей смерти. Вскоре посыпались очередные декреты министерства, в которые я даже не вникал. Школьников же они будоражили и вызывали у подростков ненависть к Амбридж и министерству в целом. В конце февраля Амбридж выгнала с должности преподавателя прорицаний Трелани. Гадалка напилась и устроила целое представление в большом зале. Дамблдор оставил жить бывшего преподавателя в башне, оплатив питание из своего кармана. Министр хотел подсуетиться и поставить на эту должность своего человека, но Дамблдор сориентировался раньше и нанял в качестве преподавателя прорицаний кентавра по имени Флоренс. Эта новость бурно обсуждалась среди учеников. «Вы представляете, учитель-кентавр, то ли возмущался, то ли восхищался Финч Флитчли на очередном собрании ОЛС. Класс прорицаний перенесли на первый этаж», — сказала Сьюзен. «Правильно, ведь кентавр не может подняться на северную башню», — заметила Гермиона. «Но кентавр», — протянул Рон, — «чему он может нас научить? Не понимаю, почему многие недовольны тем, что Дамблдор принял на работу кентавра. Дамблдор гений, ведь кентавр — идеальная форма учителя. Где вы еще найдете преподавателя, который может жить на воде и сене? Круче него только учитель-призрак, которому вообще не надо платить зарплату и даже не надо кормить». В тренировочном зале повисла гробовая тишина. Можно было различить, как люди дышат. Пораженные откровением ученики застыли и глядели на меня так, словно я только что прошел пешком по реке. «Колин, а ты знаток в экономике?» — нарушил тишину насмешливый голос Эрни Макмиллана, что тут же породило волну смешков. А тем временем, как не уставали напоминать нам преподаватели, экзамены неуклонно приближались. Все пятикурсники и семикурсники в разной степени страдали от стресса, однако Ханна Аббат первой получила от мадам Помфри успокаивающую настойку, когда вдруг ударилась в слезы на гербологии. На собрании ОЛС все студенты приступили к работе над патронусами, о чем все мечтали уже давно. Изначально лишь 3 студента умели создавать телесного патронуса. Я, Луна и Гарри. В отличие от остальных подпольщиков, мы с Луной работали по своей программе. Да, вместе со всеми учили заклинания, которые Гарри Поттер освоил во время подготовки к турниру 3 волшебников и показывал нам, но в остальное время тренировались по методике Грюма. Оба довели Экспеллиармус до невербального исполнения и почти довели до такого же уровня Finite Incantatem, чтобы суметь невербально снять наложенные чары, например, которые мешают нормально произносить слова или насылают немоту. Накануне Пасхи телесный патронус стал получаться почти у всех. Под потолком парил серебристый лебедь, выпущенный Чжоу Чанг. У Невилла не все ладилось. Он скривился от напряжения, но из кончика его палочки вылетали только слабые струйки серебристого пара. «Ты должен думать о чем-нибудь очень хорошем», — напомнил ему Гарри. «Я стараюсь», — несчастным голосом ответил Невилл. Он и впрямь так старался, что его лицо блестело от пота. «По-моему, у меня получилось, Гарри», — завопил Симус, которого Дин сегодня привел на занятия Олс в первый раз. «Смотри-ка, ах ты, ушел! Но это точно было что-то волосатое, Гарри!» Патронус Гермионы, отливающая серебром выдра, весело скакал вокруг нее. «Они и правда симпатичные», — сказала она, с удовольствием наблюдая за выдрой. Вдруг вредноскопы, в обычном состоянии слегка попискивающие, разразились дикими визгами. «Что происходит?» — закрутил головой Рон. «Шухер!» — завопил я. «Развейте заклинания, прячьте палочки, хватайте и режьте сыр. Быстрее, нас накрыли Бобби. Котлы, быстрее поставьте на огонь хоть один котел!» Мгновенно среагировала Гермиона, развеивая патронус выдру. Гарри рванул за котлом, Рон стал разжигать горелку. «У кого молоко?» — закричал Эрни. «У меня, лови!» — кинул я ему фляжку. Направив палочку на книжный стеллаж, я в темпе наложил на него мощные дезиллюминационные чары. Затем этими же чарами скрыл вредноскопы и все остальные артефакты и дополнил чарами, глушащими звуки. Девочки быстро нарезали головку сыра, поскольку спешили, то делали большие, неровные куски и тут же раздавали их всем. Народ плюхался на подушечки и судорожно впивался в молочный продукт зубами. В итоге быстрых совместных действий комната стала выглядеть невинно. Ничего не напоминало о зате, не было видно книг и артефактов. Под большим котлом, наполненным молоком, горел огонь, на подушках сидели почти 30 человек, держали в руках огромные куски сыра. Если бы еще у некоторых не были такие перекошенные лица, будто они давятся сыром через силу, вообще была бы пасторальная картина. «Колин», — произнесла Луна, — «нарглы не обращают внимания на невидимок». «Точно, Луна, ты гений. Народ, держитесь, я постараюсь наложить на всех дезиллюминационные чары. Кто стал невидимым, прижимайтесь к стенке и старайтесь не шевелиться». Я тут же стал в темпе накладывать на подпольщиков заклинания невидимости и глушения звука. Первой невидимкой сделал Луну. Так быстро заклинания подобной сложности я не накладывал никогда. Всего за 1,5 минуты все, кроме меня, стали невидимыми, не хватило каких-то 8 секунд, чтобы скрыться самому. Дверь в зал распахнулась, и из дверного проема выскочила Амбридж, запыхавшаяся, но с победоносной улыбкой. Я лишь успел закинуть волшебную палочку в боковой карман мантии и подскочил к котлу. Из груди вырывалось тяжелое дыхание, лицо покраснело от напряжения, мышцы правой руки потягивало от перенапряжения. Амбридж в ступоре застыла, перегородив проход. Улыбка сменилась выражением крайнего удивления. За ней виднелись Малфой с ехидной улыбкой и его клевреты Крэб и Гойл. Лица троицы слизеринцев вытянулись при виде горы сыра и котла, от которого поднималась марева. «Где они?» – завопила Амбридж. «Кто они?» – сделал я придурковатое лицо. «Не глупи, криви», – взвизгнула Амбридж. «Где твои подельники?» Профессор затестала надвигаться на меня, ее лицо перекосило от источаемой злобы. «Тут нет никого, только я и мой сыр». От безумного возгласа Амбридж отшатнулась и покосилась на сырную пирамиду. «Что, Мерлин, подери, тут происходит?» – завизжала она. «Откуда тут сыр? Тут должны быть нарушители». «Профессор Амбридж, вам плохо?» – тихо спросил я, заглядывая в глаза женщины сверху вниз. Поправив очки, продолжил. «Может, вас проводить к мадам Помфри? Тут кроме меня никого нет». «Нарушитель, ты пойдешь со мной к директору?» – злобно воскликнул Амбридж. «Ты признаешься, где твои дружки или вылетишь из Хогвартса?» «Кто нарушитель?» «Я нарушитель». Округлить глаза и изобразить крайние степени удивления не составило труда. «Что вы, «Профессор Амбридж, я ничего не нарушал, всего лишь варил сыр. Нигде в правилах и декретах нет запрета на варку студентами сыра. Я погасил горелку под котлом, в несколько шагов приблизился к разъяренной Амбридж и протянул ей здоровенный белый кусок сыра, который держал в левой руке. Вот, профессор Амбридж, попробуйте сыр, он великолепный». Стал я потрясать молочным продуктом перед носом профессора. «Заткнись!» – завопила Амбридж и ударом по руке выбила сыр. Я с печалью во взгляде, словно при просмотре финальной сцены «Хатико», проводил упавший на пол продукт. «Не ей-е-те!» – театрально простонал я. Это был отличный сыр. По щеке скатилась скупая мужская слеза. «Спи спокойно, павший товарищ, я запомню тебя демократом». Амбридж схватила меня за шиворот, резко встряхнула и потащила в сторону директорского кабинета. «Мерлин, этот очкарик совсем шизанутый», — отшатнулся с нашего пути Драко Малфой. «Не просто так его тренировал шизоглаз. Давайте возьмем сыра», — предложил Гойл. «Грегори, ну его нафиг», — пробасил Крэп. «Бешеного криви даже Василиск не пронял, он за свою молочку тебя с потрохами сожрет. Лучше пошли отсюда». «Винсент прав», — сказал Драко, — «нечего трогать вещи грязнокровки, а то запачкаешься». Дамочка в розовой одежде держала меня крепче охранника в торговом центре, когда в прошлой жизни попытался украсть бутылку водки. «Летучая шипучка», — сказал Амбридж. Каменная горгулья отскочила в сторону, стена за ней разошлась, и мы ступили на движущуюся винтовую лестницу. Когда добрались до двери с молотком в виде грифона, Амбридж не дала себе труда постучать, не выпуская меня. Она сразу же устремилась внутрь. В кабинете было полным-полно народу. Дамблдор с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Профессор МакГонагалл застыла рядом с ним, на лице ее было очень напряженное выражение. Корнелиус Фадж, министр магии, покачивался с пятки на носок перед камином, явно весьма довольный сложившейся ситуацией. Кингсли Бруствер и приземистый колдун с жесткими, очень короткими волосами, стояли по обе стороны двери, точно стражи. Бруствера видел лишь однажды в лавке Элливандера, но запомнил его. С пером и тяжелым свитком пергамента наготове маячила конопатая, очкастая фигура Перси Уизли. Сегодня портреты прежних директоров и директрис не были спящими. Все они глядели на собравшихся серьезно и внимательно. Когда я появился в их поле зрения, некоторые из них метнулись в рамы к соседям и что-то быстро зашептали им на ухо. Когда дверь за нами захлопнулась, Амбридж ослабила хватку, и мне удалось освободиться. Корнелиус Фадж воззрился на меня с мстительным удовлетворением. «Так», — сказал он, — «так-так-так, директор, что за произвол?» Воззрился я на Дамблдора. «Я ничего не нарушал, а профессор Амбридж испортила сыр, который я оторвал от самого сердца и хотел ей подарить. К тому же была необоснованно жестокой, наставила синяков, пока вела к вам. Никто не ожидал подобного от студента». Фадж от удивления потерял дар речи. Дамблдор ухмыльнулся, и в очках-половинках отразился блеск. «Мистер Криви, как вы разговариваете с директором?» — гневно отчитала МакГонагалл. «Погоди, Минерва», — мягким тоном оборвал заместительницу Дамблдор. «Мисс Амбридж, расскажите нам, зачем вы привели к нам этого студента? Я поймала его в выручай комнате, где заседают бандиты, нарушающие декреты министерства», — сказала Амбридж. В ее голосе прозвучала нотка неприличного восторга, она упивалась своим превосходством. «Да что вы говорите», — одобрительно сказал Фадж. «Значит, молодой человек нарушил декреты?» «Я ничего не нарушал». Стало быть, голос Фаджа был до предела насыщен сарказмом. «Вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему профессор Амбридж привела вас в этот кабинет. Вы и не знаете, что нарушили школьные правила». «Ничего подобного», — возмутился я. «Я варил сыр. Сэр, покажите мне декрет или иные правила, запрещающие варку сыра, скрывшись ото всех в одиночестве в укромном месте». «Прошу прощения», — удивился Фадж. Фадж недоверчиво перевел взор с меня на профессора Амбридж. Я украдкой взглянул на Дамблдора, который поощрил ковер микроскопическим кивком и намеком на подмигивание. «Мисс Амбридж, что вы можете сказать по этому поводу?» — спросил он. «Господин министр, я действительно застала мальчика за котлом, наполненным молоком, а в помещении было много головок сыра, но это ничего не значит», — залепетал Амбридж. «Я уверена, что это какая-то уловка, а нарушители скрылись раньше, чем мы их смогли поймать». Директор не смотрел прямо на меня, его взгляд был устремлен в точку, находящуюся где-то над моим правым плечом, но удалось заметить,

«Пожалуйста, дорогая, скажите нам, вы же говорили о запрещенной студенческой организации, можете просто кивнуть или покачать головой, я уверена, что ваши прыщики не станут от этого хуже. Итак, у вас же регулярно в течение последних 6 месяцев происходили встречи для изучения ЗАТИ. Просто кивните или покачайте головой, дорогая», — увещевала Мариетту Эмбридж. «Ну же, не бойтесь, все худшее уже позади». Все, кто был в кабинете, устремили взгляд на открытую часть лица Мариетты. Над мантией виднелись только ее глаза и кудрявая челка. Может быть, в этом была виновата игра пламени в камине, но ее глаза показались какими-то пустыми. И тут Мариетта покачала головой. «Когда все устремили взгляд на Иджком и не обращали на меня внимания, я незаметно подмигнул девочке и показал большой палец, совсем слегка приподняв его. У Мариетты получился замечательный сыр, а вы его на пол, профессор Амбридж. Нехорошо разбрасываться едой». Амбридж быстро взглянула на Фаджа, потом снова на Мариетту. «Наверное, вы не поняли вопроса, голубушка. Я спрашиваю, посещали ли вы встречи для занятий ЗАТИ на протяжении последних 6 месяцев? Вы их посещали, не так ли?» Мариетта опять покачала головой. «Что это означает, дорогая?» — кисло спросила Амбридж. «Мне кажется, тут не может быть сомнений», — резко произнесла профессор МакГонагалл. «Девушка хочет сказать, что если и были тайные встречи, то с молодым человеком, с которым они варили сыр и хаем целовались, не было никаких тайных занятий ЗАТИ». «Я права, мисс Эджком», — Мариетта кивнула. «Но ведь сегодня встреча была», — свирепо воскликнула Амбридж. «Она состоялась в выручай комнате, и вы сами сообщили мне об этом, мисс Эджком, и организовал ее Поттер, именно он, который...» «Зачем вы опять болтаете головой, глупая девица?» «Как правило», — холодно промолвила МакГонагалл, — «люди болтают головой, когда хотят сказать «нет». Поэтому, если только мисс Эджком не пользуется каким-то доселе неведомым человечеству языком...» «Довольно», — стукнул по столу кулаком Дамблдор. «Довольно этого спектакля. Все мы прекрасно понимаем, что Долорес сама себя обманула, зациклилась на некой тайной организации, а ловит по углам школы любовные парочки и обвиняет в нарушениях. Все мы были молодыми. Корнелиус, вы же понимаете, что это бессмысленный фарс. Я не позволю издеваться над детьми. Мы уходим», — с кислым лицом Фадж направился на выход. «Долорес, мне надо с вами серьезно поговорить», — в голосе министра слышались нотки неприкрытой ярости. «Прощайте, Корнелиус», — сказал в спину министру Дамблдор. Министр даже не обернулся и не попрощался, он вышел, держа за локоть Амбридж. За ними последовали Аврора и Перси Уизли. «Минерва, проводи мисс Эджком в больничное крыло», — сказал директор. «Хорошо, Альбус». МакГонагалл взяла за руку Мариетту и повела в сторону выхода. «Мистер Криви, я слышал, что в преддверии школьных экзаменов проводить свидание — плохая идея», — с хитринкой в глазах и явным намеком произнес Дамблдор. «Конечно, директор. Больше никаких свиданий до конца учебного года, особенно с несколькими девушками одновременно. Я рад, что мы друг друга поняли», — улыбнулся Дамблдор. «Хотелось бы мне попробовать вашего сыра. Это можно будет устроить». «Кюрюрю», — слетел с жердочки Фаукс и приземлился возле меня. Он боднул меня головой. Я привычно на автомате почесал Фениксу подбородок. «Ты нравишься Фауксу?» Улыбка Дамблдора стала еще шире. «Если будут проблемы, заходи, мой мальчик». «Ага», — кивнул я. «До свидания, директор». Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100013346728288. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 48. Все пуффендуйцы члены ОЛС сразу же после моего триумфального возвращения в общежитие услышали подробный пересказ похождений в кабинет директора. Они хлопали меня по плечам и спине, чествовали как величайшего героя. Утром после завтрака Луна вручила мне сумку. «Твой сэр», — улыбнулась она, после чего кинулась в объятия. Я крепко прижал девушку к груди. «Ты мой герой», — прошептала она, — «победитель Нарглов». Это была лучшая награда за пережитый ужас, испытанный во время вчерашней эпопеи. Лучшие для мужчины, признание любимой девушкой его заслуг. С Гарри Поттером в компании Гермионы Грейнджер удалось пересечься лишь на следующий день. Я пришел якобы задать вопрос декану Спраут как раз к концу урока гербологии. Ради этого пришлось прогулять историю магии, но думаю, учитель-призрак не обидится, он даже не заметит моего отсутствия. Заметив меня, стоящего возле входа в замок, Гермиона и Гарри отделились от толпы. «Как прошло?» — с волнением спросил Гарри. «Слушайте, 5 минут понадобилось, чтобы пересказать случившееся, Эджком!» — яростно воскликнула Гермиона. «Предательница! Ну-ну, не стоит судить поспешно. У Мариетты сложные обстоятельства, там явно не обошлось без влияния со стороны матери. Наверняка мать на нее давила, а на нее оказывало давление министерское руководство. К тому же Эджком единственная, кто пропустила первое собрание. До нее кто-то донес информацию о магическом контракте? Вряд ли», — сдулась Гермиона. «Это моя вина». «Успокойся, Гермиона», — сказал Гарри. «Тут нет твоей вины. У Рона тоже отец работает в министерстве, но у него же на лице не написано «ябеда». Гарри, ты слишком строг к Мариетте. Ситуации бывают разные. Я останусь при своем мнении», — зло произнес Поттер. «Гермиона, чары у тебя вышли убойными», — восхищенно произнес я. «Это нечто. А вообще, Мариетта молодец, она нас в итоге выгородила. Пусть мотивы были не самыми радужными, но все же перед министром и Амбридж девчонка держалась железобетонно. Значит, Дамблдор намекнул, чтобы мы больше не устраивали собраний», — пробормотал Гарри. «Именно. Чуть ли не открытым текстом сказал. Явка провалена, пароли сданы, агенты засвечены, пора залечь на дно и не высовываться. Гермиона, уничтожь пергамент, это главная улика против нас. Решено, залегаем на дно. Мы известим остальных членов ОЛС», — твердо произнес Гарри. «Пуффендуйцы уже извещены, до рейвенкловцев информацию в течение сегодняшнего дня донесет Луна, остались только ваши». «Я уничтожу пергамент», — согласилась Гермиона. «Кстати, я видела инициалы нашего общества в туалете для девочек на 3-м этаже», — нахмурилась она. «Только под ними была сделана приписка другой краской, неверно их расшифровывающая». «Как именно?» — спросил Гарри. «Под ОЛС было написано «Вызов Лиги Борьбы», — сказала Гринджер. «ЦЛС». Целлинклиагуи Стругдли изначально же ЦЛС, чьи Силаверс Социеты. Отличное место для провокационной надписи, как раз чтобы преподаватель женского пола, например Амбридж, увидела и раззадорилась. Сарказм мой конек. Что за мода такая, писать слова из 3 букв на стенах и в туалетах? Все члены ОЛС стали вести себя как примерные ученики. Профессор Амбридж старалась вывести из себя учеников, особенное внимание уделяла мне, Гарри Поттеру и Гермионе Гринджер. Но на ее подначки никто не велся, что дико бесило женщину. Даже близнецы Уизли, самые хулиганистые, не посмели ослушаться просьбы Дамблдора и вели себя как примерные ученики. Все студенты упорно готовились к экзаменам. Уж в том, что сдадут защиту от темных искусств, пятикурсники из состава ОЛС были уверены на 100%, ведь у них экзамен будет принимать комиссия, в которой не будет Амбридж. На пасхальные каникулы мы не поехали домой, почти все ученики остались в школе. Апрель пролетел незаметно. Из-за постоянной занятости казалось, что время ускорило свой бег, майские дни сменялись с невообразимой скоростью. В заключительном матче по квиддичу Гриффиндор, как и ожидалось, проиграл Рейвенкла, ведь у Львов почти всех сильных игроков заменили на новичков. Вечером после матча я пересекся с Гарри и Гермионой. Они были задумчивыми. «Привет, вы чего такие хмурые?» «Привет, Колин», — кивнул Гарри. «Здравствуй», — сказала Гермиона. «Колин, ты слышал, что кентавры рассердились из-за того, что Флоренс согласился работать у Дамблдора? И что нам с того?» «Ничего, но до этого был еще какой-то конфликт», — продолжила Гермиона. «Ученики Хогвартса напали на кентавров. Уход одного из них к людям стал последней каплей. Мы только что были в запретном лесу и наткнулись на кентавров», — перехватил словесную эстафету Гарри. «Они были очень агрессивными, хотя когда я встретил их в первый раз, все было нормально. Ой, какие они нежные!» — саркастично протянул я. «Даже ступифа им приложить нельзя, когда внезапно выпрыгивают из чащи и угрожают». «Так это был ты?» — удивился Гарри. «Это ты напал на кентавров? Зачем, Колин? Я учусь у Элливандера. Один раз мастер демонстрировал, как добывать волосы единорога. Так получилось, что я принял решение самостоятельно навестить единорогов. Не знаю, что там делали кентавры, но они выскочили и стали угрожать. А я тогда угрюмо занимался, так что ответил на рефлексах», — послал Ступифай. «Ты учишься у Элливандера?» — недоверчиво спросила Гермиона. «Но как же, он лучший мастер палочек в Европе. И что с того, если учиться, то у лучших? Так вот почему ты каждый день летом находился в косом переулке», — обрадованно воскликнул Поттер. «Я на полном серьезе думал, что ты торгуешь маглами в лютном переулке. Ф-ф-ф, ха-ха-ха-ха, Меня прорвало на дикий смех. Гермиона с недоумением смотрела то на Гарри, то на меня. «Кое-кто не понимает шуток, кое-кто не умеет шутить», — огрызнулся Гарри. «В общем, в запретный лес теперь лучше совсем не ходить», — сказала Грейнджер. «Учеников кентавры, может быть, не тронут, но нервы потреплют, а вот взрослого могут убить». Хагрид говорил, что они всем табуном чуть не забили до смерти Флоренса, он с трудом сумел его спасти. А еще в лесу спрятан великан, сводный брат Хагрида, перешел на шепот Гарри. Великан огромного роста, намного крупнее Хагрида, а еще тупой и злобный. «Гарри, лучше бы ты мне этого не говорил. Если до этого считал Хагрида не самым лучшим разумным на планете, то теперь и вовсе его опасаюсь. Это сколько надо иметь мозгов, чтобы притащить к школе, полной людей, великана. Зато стала ясна причина отсутствия полувеликана, ходил навещать семью. А может быть так, что великан действительно нужен? Раз Волан-де-Морт копит силы, почему бы этого не сделать Дамблдору? Похоже, именно директор послал Хагрида за великаном. Перцов-пятикурсники словно сошли с ума, Эрни Макмиллан ходил с маниакальным блеском в глазах и всюду читал конспекты и книги. Первокурсники Пуффендуя от него шарахались и без напоминаний по вечерам бегали на кухню за едой. Окрестности замка сияли на солнце, как чисто вымытые. Безоблачное небо улыбалось своему собственному отражению в искрящейся глади озера. По шелковым зеленым лужайкам изредка пробегала рябь от легкого ветерка. Наступил июнь, но для студентов это означало одно. Экзамены придвинулись к ним вплотную, все прочее было откинуто как шелуха от семечек. Я сдал на превосходно почти все предметы. Первым исключением стала астрономия, которую с трудом вытянул на удовлетворительно. Вторым исключением было ЗАТИ, поскольку экзамен у всех, кроме пятого и седьмого курсов, принимал Эмбридж. Я идеально выполнил все заклинания и ответил на заданные вопросы. Профессор Эмбридж, ехидно улыбаясь, приторно сладким голосом сказала: «Милый, ты совершенно не знаешь мой предмет», — покачала она головой. «Тролль, это самая низкая отрицательная непроходная оценка, фактически свинушка намеренно завалила меня. Эта самка собаки решила вышвырнуть меня из Хогвартса. Учитывая, что она помощник министра, то дальнейший жизненный путь представлялся весьма красочно. Поскольку я больше не буду студентом Хогвартса, то выпаду из юрисдикции как ученик и стану полноценным участником магического сообщества без права применять волшебство. Затем будет возвращение домой, внезапный рейд авроров, подброшенный артефакт или надуманное применение магии исключенным из школы и дальше по этапу в Азкабан. Что делать? Я не хочу попасть в Азкабан из-за какой-то вредной самки-собаки, наделенной властью. Спасибо, профессор Эмбридж. Я буду стараться». «Старайся, но вряд ли у тебя что-то получится», — победоносно ухмыльнулась Эмбридж. Она вся ликовала от совершенной пакости. «Ты же понимаешь, что тебя выгонят из Хогвартса и сломают палочку». Я украдкой оглянулся по сторонам. Мы были в кабинете вдвоем, вся наша группа уже сдала, я был последним в очереди. Луна должна ждать меня возле кабинета. Портретов нет, призраков нет, свидетели отсутствуют. Мне больше нечего терять. «Чего ты ждешь, Колин, разве тебе не пора собирать вещи для отправления домой?» — с издевкой спросил Эмбридж. «Конечно, профессор Эмбридж». Палочка после демонстрации чар все еще была у меня в правой ладони. Хотелось оглушить преподавателя, стереть память и вывести в лес. Эта мысль казалась такой заманчивой и в целом выполнимой. «А что, порт-ключ в скандинавский волшебный лес имеется, оглушить и уменьшить противника смогу. Но нельзя так поступать, нет страха, что меня найдут, ведь все можно провернуть так, что никто ничего не докажет. Попрошу Луну стереть мне память, после чего сам не вспомню о совершенном преступлении. Я опасаюсь потерять человечность, превратиться в маньяка. К тому же заниженная оценка по предмету теоретически может быть исправлена, надо вначале обратиться к директору или замдиректора. Плюс если выгонит из Хогвартса, это не конец света. Свалю в другую страну, хрен меня там достанут британские маги. Как Сириус Блэк попрошу политического убежища из-за преследования со стороны британского министерства магии. Те же французы или болгары примут английского волшебника-беженца, поскольку имеют зуб на Фаджа. С огромным трудом удалось остановить себя от опрометчивых поступков. Я вышел из класса. Рядом с дверью в коридоре ждала Луна. «Ты долго», — сказала она, — «как все прошло?» Эмбридж завалила меня. Плевать она хотела на идеальные ответы и демонстрацию чар, влепила тролля. Есть шанс, что меня отчислят из Хогвартса. Вот такие последствия противостояния системе. Как же так, опешила Луна. Ты же знаешь все заклинания Зати на уровне жаба. А кому я это докажу? Амбридж, это пятикурсникам хорошо. Они поиграли в благородных подпольщиков-революционеров. Потом спокойно сдали экзамен беспристрастной комиссии. А я теперь в министерском списке неблагонадежных. Самый худший кошмар начинает сбываться. Амбридж сделает все, чтобы у меня отобрали палочку. Дай мироздание, если при этом не сотрут память. Но знаешь, Луна, мы весело провели с тобой время. Надеюсь, это того стоило. Надо рассказать об этом МакГонагаллу, предложила Лавгуд. Я думал об этом. Мы пошли на второй этаж к кабинету замдиректора. Я постучал. «Войдите», — раздался изнутри голос профессора трансфигурации. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл. Присаживайтесь, мистер Криви, мисс Лавгуд». Профессор МакГонагалл указала на пару стульев, стоящих перед ее столом. Она отодвинула в сторону пачку пергаментов. «Что вас привело ко мне?» «Профессор, у меня проблема с Зати». Я ответил на все вопросы профессора Амбридж, продемонстрировал все заклинания, которые требовала преподаватель, даже те, которых не было в билетах за четвертый курс, вплоть до уровня жаба, но после этого получил оценку тролля. Профессор Амбридж сказала, что меня выгонят из Хогвартса и сломают палочку. «Мистер Криви, я ничем не могу вам помочь», процедила МакГонагалл сквозь крепко сжатые зубы. Оценкой знаний студентов по защите от темных искусств занимается профессор Амбридж. Но не думаю, что вас выгонят из школы. Что-нибудь можно сделать. В магловских школах в таком случае назначают переэкзаменовку у других преподавателей с комиссией. Я поговорю с директором Дамблдором о том, чтобы вам назначили переэкзаменовку с министерской комиссией, сказала МакГонагалл, так крепко стиснув зубы, что ее слова прозвучали слегка невнятно. «В таком случае вам придется летом в назначенный день посетить министерство для сдачи экзамена, а можно сдать совпозати вместе со старшекурсниками, пока комиссия все равно находится тут, тогда точно будет понятно, что я владею предметом». «Мистер Криви, подобное невозможно», — покачала головой МакГонагалл. «Сов сдают пятикурсники, на всех из них поданы документы в отдел образования Министерства магии. Лишнего человека в настоящий момент не выйдет вписать. Ждите августа, а до того момента никому не отдавайте свою палочку, чтобы ее не сломали. Спасибо». Мы покинули кабинет замдиректора. Луна выглядела хмурой и напряженной. Не успели мы отойти достаточно далеко, как мимо прошла Амбридж. Я встретился с ней взглядом. В уголках ее широкого лягушачьего рта играла мерзкая усмешка. «Мистер Криви, я как раз иду к заместителю директора, чтобы подать результаты вашего экзамена», — ехидно с издевкой сказала она. «Я буду настаивать на вашем отчислении из-за полного незнания одного из основных школьных предметов». «Ничего страшного, профессор Амбридж, магический мир не ограничивается одной Британией, что нам недавно доказал Сириус Блэк, сопляк», — разгневалась Амбридж. «Ты не успеешь уехать в другую страну, тебе палочку сломают раньше, а портал никто не продаст». Я улыбнулся и продолжил путь, чтобы не накалять конфликт. У Амбридж с головой не лады, она ведет себя так, словно готова наброситься и растерзать меня. Разве будет психически здоровый взрослый человек бороться с группой подростков, которые собираются для того, чтобы учить уроки? А будет нормальный человек мстить 14-летнему подростку за мнимую обиду? Вряд ли. Палочку сломают, портал не продадут. Напугала ежа голой задницей. Палочку я могу сделать на коленке, достаточно будет найти волосы единорога, которые вполне спокойно продаются по 10 галеонов за унцию, а древесину на корпус найти еще проще. Остальные ингредиенты от Хагрида остались. Портал сам могу зачаровать, да и не нужен он, для путешествий есть самолеты, поезда, корабли, автобусы и автомобили. Не ожидала, что все так получится, оборвала размышления Луна. «Прости, Колин, я хотела сделать как лучше». «Не стоит, Луна. В отличие от остальных членов общества любителей сыра, я знал, на что подписываюсь и чем это может закончиться. Все это было ради того, чтобы прикрыть тебя от подобной участи. Я рад, что все получилось, хотя в идеале планировалось вовсе не попадаться в поле зрения Амбридж. Надеюсь, если придется сбежать в другую страну, ты меня не забудешь, а после окончания школы мы опять будем вместе идти по жизни рука об руку». «Что же делать?» – растерянно вопросила Лавгуд. «Для начала надо раздобыть бук. Я собираюсь сделать муляж своей палочки на случай, если ее действительно поломают. В выручай комнате много разного хлама, может найтись мебель из бука, заметила Луна. Замечательно, тогда вначале зайдем ко мне за ингредиентами. Ты же со мной? Конечно, согласилась Лавгуд. Вскоре мы зашли в гостиную Пуффендуя. Тут в креслах сидели пятикурсники и усиленно зубрили. Джастин посмотрел на нас, отвлекшись от книги, приветственно кивнул. «Ты чего к нам Рейвенклавку привел?» — возмутился Захария Смит. «Тебе, Захария, только скажи, зачем водит девушек в спальню? Сам захочешь, а потом втянешься, и за уши не оттащит», — вырвался у меня ехидный ответ. «Вообще-то нельзя, но это Луна», — протянул Эрни Макмиллан. «Она же своя. Хогвартс нас учит, если нельзя, но очень сильно хочется, значит можно», — у меня вырвался нервный смешок. «Ой, Колин, не обращай на них внимания, мы сделаем вид, что ничего не видели», — сказал Джастин. «Вообще-то я староста», — возмутился Эрни. «А Колин нас всех спас от отчисления», — парировал Джастин. «И вообще, Эрни, ты кого-то тут видишь? Что? Где?» — замотал головой Эрни. «Никого не вижу. Кажется, на меня внезапно напала слепота. Ребята, может так сложиться, что мы видимся в школе последний раз? Что случилось?» — обеспокоенно спросил Макмиллан. «Меня на экзамене завалил Амбридж и грозил отчислением. Мстит за тот случай. Дамблдор этого не допустит», — уверенно заявил Джастин. «Мне бы такую уверенность», — из груди вырвался тяжелый вздох. «МакГонагалл сказала, что может организовать министерскую комиссию для пересдачи экзамена по ЗАТИ в августе, но меня пугает слово «министерское». Когда мы оказались в спальне, под хмурым взглядом Луны я достал из сундука ингредиенты, котел, горелку и топливо, все это погрузил в сумку. Затем мы с Луной вышли в гостиную. «Что-то вы слишком быстро», — ухмыльнулся Захария, оторвавшись от конспекта. «Молодость, прекрасная пора», — загадочно улыбнулся я. «Ты, приятель, скоро повзрослеешь и познаешь главную загадку, с которой сталкиваются все мужчины мира, брачная ночь. От нервного напряжения меня почти всегда пробивает шутить, это несколько снижает накал страстей. Будешь пребывать в невероятном нетерпении. Снять с нее ночной халат, ночную рубашку, ночное белье пеньюар, а потом корсет. Она раскроет свой позор мирозданию, за которым последует короткий миссионерский коитус без зрительного контакта. И потом через 5 месяцев рождается мертвый ребенок размером с диетическое печенье». От такого ответа все обалдели, Луна смотрела на меня выпученными глазами, все пятикурсники оторвались от конспектов и внимательно следили за реакцией Смита. Захария театрально закатил глаза. «Колин, ты невозможен», — сказал он. «Пойдем, Колин», — смущенно произнесла Луна, — «похоже, тебя заразили нарглы». Стоило открыться крышке от бочки, выполняющей функцию двери, как сзади послышался многоголосый хохот. «Что о нас теперь подумают?» — потусторонним голосом тихо сказала покрасневшая Луна. «Луна, с каких пор тебя беспокоит мнение окружающих? Помнится, раньше оно тебя не останавливало». «Действительно», — кивнула Лавгуд. «Пусть думают, что хотят». Вскоре мы бродили по складу свалки, выручая комнаты. Поняв, что ходить среди залежей можно долго, решено было призвать древесину. «Луна, ставь щит». «Противо», девочка установила магическую преграду перед нами. «Акция вещи из бука», взмахнул я палочкой. В ответ на призыв из глубины раздался грохот, рухнула одна из куч вещей, поднялись клубы пыли. От усилий выступил пот, казалось, из меня высасывает силы словно пылесосом. По воздуху летели большая двуспальная кровать из массива дерева, здоровенный шкаф, комод и письменный стол. Пришлось отменить чары, чтобы все это добро не снесло нас, вряд ли простое и противоспособно остановить целую вереницу массивных вещей. Мебель тут же попадала на пол, но зная, что искать, дойти до места падения оказалось просто.